«Вот поворот на Нью-Мюнхен. Давайте подъедем поближе и поглядим, что с ним стало», — предложила Сандра. «А это не опасно?» — спросила мать Евдокия. «Видите, дороги пустые. Думаю, что и в городе мы никого не встретим», — ответил Леонардо. «Давайте заедем, поглядим, что там». Они проехали Нью-Мюнхен насквозь, не встретив на его улицах ни души. По городу гуляли пыльные смерчи, гоняя с угла на угол жалкий сур. Дома с пустыми глазницами окон до самых крыш заросли вьюнком быстряком, теперь промерзшим и мертвым. Ветер раскачивал черно-зеленые плети вьюнка мутанта. В середине города они увидели громадную сухую впадину, заваленную пластиковым и железным мусором, дно бывшего горного озера. Людей они так и не встретили. Если кто-то и оставался еще в городе, он притаился и не вышел на звук проезжавшей машины. — А климат, похоже, опять изменился, — заметил мать Евдокия. — Когда мы уходили в горы, в этих местах было сыро и тепло, действовал парниковый эффект. А теперь здесь стоит сухой леденящий холод, но солнца все равно не видать, небо по-прежнему затянуто дымкой. Интересно... «Сколько сейчас градусов ниже нуля? Есть даже в машине так холодно». «Не знаю», — сказал Леонардо. «У нас нет градусника». «Как хорошо, что в бабушкином приюте теперь действует паровое отопление», — заметила Сандра. «Я уверена, что у них в доме тепло». Но Сандра ошиблась. Первое, что они увидели, когда подъехали в сумерках к бабушкиному приюту, был дым, столбами поднимавшийся из обеих труб в холодное небо. Ворота они нашли запертыми, а все ставни на окнах были опущены. Они остановились перед воротами и посигналили. — Ты только погляди, что тут творится! — удивленно сказала Сандра. Вся площадь вокруг дома была усеяна черно-серыми тушками мертвых и замерзших ворон. Неужели это наш Карл так развлекается? — Ну что ты! Быть того не может! — ответил Леонардо и снова посигналил. Через минуту на крыльцо вышел незнакомый супругом Бенси человек, грузный, высокий и до самых глаз заросший черной бородой. В руках у него была винтовка, он помахал путникам и снова скрылся в доме. — Интересно, кто это? — спросил Леонардо. — Кто-то новый, — ответила Сандра. — Надеюсь, не какой-нибудь захватчик. Бородач снова появился на крыльце и крикнул. — Сандра! «Леонардо, въезжайте, сестра и брат, ворота открыты, и ток отключен». «Это Драгон!» Теперь Сандра узнала его по голосу. «Смотри-ка, Леонардо, ему доверили оружие. Вижу, тема должна была кончиться». Леонардо вышел из машины, открыл ворота, завел джип во двор усадьбы, снова запер ворота и первым пошел к дому. «Привет, Драгон, как дела?» «Привет». «Дела пока не очень плохие, вот только дом становится очень тесный. Знаете, сколько теперь обитателей в бабушкином приюте? Больше 200. «Откуда же они взялись?» «Кто-то сам до нас добрался, других мы нашли и привели сюда. Люди замерзают прямо на дорогах. Раз в 2-3 дня мы выходим на аквастрады, обходим окрестности и почти всегда кого-нибудь находим». «А что же правительство?» «Местные власти, неужели нет какой-нибудь организованной помощи тем, кто замерзает на дорогах?» «Помощи нет», — коротко ответил Драгон. «Понятно». «Знакомься, Драгон, это дядя Леша, монастырский смотритель, а это мать Евдокия». «Я мыслю, она есть монахиня», — Драгон уставился на мать Евдокию. «Монахиня. Из православного монастыря?» «Конечно, православного», — ответила с улыбкой мать Евдокия. «Слава Богу! Значит, творится еще монашеская молитва за весь наш грешный и погибающий мир!» — воскликнул Драгон и широко перекрестился, перекинув для этого винтовку в левую руку. «По великой Божьей милости творится!» — подтвердила монахиня. «Проходите в дом все сразу!» — сказал Драгон, отворяя дверь. «А то холода напустим и детей простудим!» Они прошли в холл, в котором было значительно теплее, чем на улице, но все-таки довольно прохладно. Сандра сразу же подошла к окну и попробовала рукой радиатор. И чуть не обожглась. Отопление работало на полную мощь. «Такие морозы даже мой дедушка не мог предвидеть», — подумала она. Зато в бывшей бабушкиной гостиной было тепло, почти жарко, как показалось вошедшим путешествием.